Итак, постельный режим, никаких волнений, успокаивающие препараты. И обязательно исключить причины. А причина, Олег Трудович, в излишествах. В излишествах. Животик-то у вас, ого! Надо убирать. «Дай ему!» — шепнул Башмаков Анатоличу. «Понял». Напарник вынул из нагрудного кармана довольно серьезную бумажку и под видом рукопожатия вложил ее в ладонь доктору. Но тот, совершенно не стесняясь, развернул, расправил купюры и даже помахал ею, показывая шоферу, который, надо заметить, с явным неудовольствием вез их к дому. «Прощайте, Олег Трудович, берегите себя». «Прощайте». Анатолич, словно раненого бойца, повлек друга в предусмотрительно распахнутую старушками дверь. «Смотри, как рыбки заметались», — заметил он, укладывая Башмакова на диван. «Чувствует мелочь хладнокровная, что хозяину плохо. Рыбки умнее собак, я всегда говорил». Олег Трудович лежал на диване и наблюдал в овальном, наклоненном зеркале свое страдающее лицо. Через полчаса примчалась вызванная Анатоличем прямо с урока Катя. «Ну ты что, Тапочкин?» Она погладила мужа по руке. «Все будет хорошо». Он улыбнулся, точно умирающий философ. «Да? А почему у тебя рука такая холодная?» «Не знаю». «Хочешь чего-нибудь вкусненького?» «Ага». «Чего?» «Соленых сушек». «Я их уже 100 лет не видела». «Я тоже». Катя отварила курицу, кормила Башмакова с ложечки бульоном и смотрела на него глазами, полными сострадания и преданности. Это напоминало ему детские болезни, когда строгая обычно Людмила Константиновна смягчалась и проверяла у сына температуру, слегка касаясь губами его лба, почти целуя. А Труд Валентинович, придя с работы и получив взбучку за нарушение пивной конвенции, садился на краешек постели и придавливал больному лоб шершавой, пахнущей типографской краской ладонью. 38,6. Похмурившись в раздумье, заявлял он. 40. Усмехалась Людмила Константиновна, имея в виду крепость употребленного мужем напитка. «Пива в 40 градусов не бывает. А бычка на этом пиве случайно не было?» Продолжала иронизировать Людмила Константиновна, в принципе отвергая смехотворную пивную версию вопиющей супружеской нетрезвости. «Люд, ты сильно не права». Катя, покормив больного, начала с кухни названивать родителям учеников, имевшим отношение к медицине, и подробно рассказывать им про то, что произошло с мужем. Олег лежал в комнате и слышал, как раз от раза рассказ становится красочнее и подробнее. Точно все это случилось не с ним, а с самой Катей. Потом жена надолго замолкала и выслушивала советы, поступавшие с другого конца провода. Рекомендации, видимо, принципиально отличались одна от другой, потому что после каждого разговора Катя заходила в комнату в различном настроении. В приподнято-бодром. «Ничего-то не ядыч страшного. Денёк полежишь. Со всеми бывает». Или в подавленно-сочувственном. «Тапочкин, у тебя жмёт или колет? За грудинных болей нет? Может, тебя всё-таки в больницу положить?» Но, вероятно, утешающие советы всё-таки преобладали, потому что, когда Дашка пришла с работы, Катя окончательно повеселела. И они вместе с дочерью даже немного поиронизировали над Башмаковым, застав его тайком изучающим популярную медицинскую энциклопедию, раздел «Болезни сердца». «Так ты у себя и родильную горячку найдешь», — снисходительно улыбнулась дочь. А потом он подслушал тот разговор между Катей и Дашкой. «А он? А он, мне кажется, с самого начала будто на подножке едет». Ночью Башмаков не мог заснуть, проклиная себя, что закрылся подушкой и не дослушал разговор до конца. Ведь совершенно очевидно, Дашка дальше спросила: «Почему же ты с ним живешь?» А вот что ответила Катя, что? Едва он начинал задремывать, как сердце тоже точно задремывало вместе с ним и пропускало положенный удар. Олег Трудович вскидывался в ужасе и холодно потел. Тогда Башмаков решил не спать. Сначала он смотрел на Катю, которая лежала, вытянувшись на спине. Лицо ее даже во сне было сурово сосредоточенное, а верхняя губа подрагивала от еле слышного похрапывания, словно плохо закрытый капот машины при включенном двигателе.